встретились у Сергея Арнольдовича в прежнем составе — Ванин, Исмаилов и Трешкин. На правах хозяина Сергей Арнольдович начал разговор с того, что вкратце подвел итог. «Друзья», — обратился Ванин к присутствующим, — «я предлагаю начать нашу встречу с того, что надо признать. Первый учредительный съезд нашей партии мы дружно провалили». «Почему?» — возмутился Трешкин, явно раздраженный таким началом речи. «Съезд состоялся. Правда, была неудачная выходка одного из представителей крупных корпораций, но это не повод для того, чтобы съезд считать несостоявшимся». «Володя, кончай глупости нести», — остановил его Исмаилов. «Такое начало для первого съезда — это позор, это как врожденный порок, с ним нельзя жить». «Я согласен с Сергеем Арнольдовичем, съезд мы должны признать провальным. И нечего искать виноватых. Зачем надо было приглашать Хрунова? Он далек от наших идей. Это самодостаточный человек со своими принципами и понятиями. Ему наша мышиная возня до лампочки». Исмаилов зло посмотрел на Трешкина. «Зачем он был нужен нам?» Трешкин потупил взгляд и нервно вытер платком вспотевший лоб. «Я хотел как лучше, чтобы было попредставительней. Кто знал, что он такой отмочит?» Затем, помолчав и продолжая вытирать постоянно потевший лоб, вымолвил. «Хорошо, провалили, я согласен». И, оглядев коллег, спросил. «И что будем делать дальше? Ждать у моря погоды?» «Нет», — возразил ему Ванин. «Будем делать все по-другому, по-настоящему, с толком, с чувством, с расстановкой». «Объясните, пожалуйста, нам этот ваш каламбур», — обратился к нему Исмаилов. «А то у меня, знаете, сложилось такое впечатление, что коммуняки действительно были руководящей и направляющей силой по сравнению с теми трепыханиями, которые происходят вокруг». В этот момент зазвонил телефон, и Евгения Петровна доложила, что пришел генерал Бритов. Станислав Николаевич не вошел, он влетел в кабинет, стиснув Сергея Арнольдовича в крепких объятиях и завершив радость от встречи смачным поцелуем. Отпустив Сергея Арнольдовича, он очень сдержанно поздоровался с остальными присутствующими. Словно извиняясь, Ванин обратился к коллегам. «Я вам уже говорил, что в нашем новом деле хорошо бы иметь моего старого приятеля Станислава Николаевича». Сергей Арнольдович окинул присутствующих добрым взглядом голубых немигающих глаз. «Как я обещал, по вашей просьбе Станислав Николаевич пришел навстречу. Вы хотели задать ему вопросы какие-то? Пожалуйста». «Я готов. Задавайте», — перебил его Бритов и устремил взгляд на Исмаилова и Трешкина. Для обоих появление Бритова было настолько неожиданным, что они растерялись. «Да нет», — наконец заговорил Трешкин, — «Станислав Николаевич — человек известный, уважаемый. Какие могут быть вопросы?» «Я так понимаю, что вопросов нет», — оживился Бритов. «Хорошо. Тогда, если позволите», — он посмотрел на Ванина, тот кивнул ему головой. «У меня к вам будет несколько вопросов. Не возражаете?» «Что вы, Станислав Николаевич, пожалуйста», — ответили оба разом. Бритов открыл папку, достал из нее небольшую стопку скрепленных листов и положил перед собой. Это, казалось бы, обычное действие генерала вызвало оцепенение у обоих товарищей. Ванин же ждал дальнейшего развития событий. «Как мне рассказал Сергей Арнольдович», — начал Бритов, — «вы задумали благородное дело — создать русскую демократическую партию предпринимателей. Наверное, это хорошо. Как человек служивый, я не имею права участвовать в таких делах, но как гражданин сочувствовать, помогать могу, если захочу». Последняя фраза и Трешкину, и Исмаилову пришлась явно по душе. Они, понимающе, как тигры на арене по указке дрессировщика, закивали головами. «Но я...» — продолжал Бритов. — «Еще ведь и должен знать, что за люди зовут меня в дело, насколько они чисты перед законом и можно ли им вообще доверять». В помещении наступила такая тишина, что одиноко бьющееся о стекло в окне муха производила шум взлетающего бомбардировщика. Бритов продолжил. «Вот, передо мной аналитическая справка. Трешкин Владимир Яковлевич, он же Роланд Райнхардт, гражданин Австрийской Республики». И далее Бритов зачитал названия офшоров, принадлежащих русскому бизнесмену, компании и предприятия за границей, алмазные копии в Южной Африке, совместные бизнесы с Исмаиловым, агентская компания «Тархан Денис» в Турции, контрабанда золотом и драгоценными камнями на судах, принадлежащих Трешкину, и многое другое, весьма интересное и совершенно неожиданное для группы товарищей. «Сейчас», — продолжал Бритов, — «в порту Кавказ идет совместная операция пограничников, таможни и нашего подразделения по изъятию с теплохода «Виктория» крупной партии драгоценностей». Помолчав, Бритов добавил: «драгоценностей, хозяина которых мы пока не знаем, но уже знаем, кому принадлежит теплоход». Трешкин и Исмаилов были похожи на подсудимых Нюрнбергского трибунала, на обоих не было лица. Они опустили головы, как рыбы, выброшенные на берег, открывали рот, глотая спасительный воздух. Бритов замолк и заговорщицки подмигнул Ванину. «А теперь я хочу вас спросить», — продолжил Бритов, — «зачем служителю закона, честному генералу, иметь дело с такими засранцами, как вы?» Услышав слово «засранцы», Трешкин подумал, уже мягче: «Господи, что же будет дальше?» «Вы ведь, по большому счету, враги государства, воры, и я, человек, представляющий власть, должен бежать с вами в одной упряжке? Нет, господа хорошие, ваше место рядом с такими махинаторами, как Ходорковский и Лебедев». «Дело плохо, господа», — закончил Бритов. «Я не то что с вами в дело не пойду. Я все сделаю, чтобы вы получили свое по закону». «Станислав Николаевич», — обратился к нему Ванин, — «ситуация получается некрасивая. Я пригласил вас на встречу, а вы здесь приговор засчитываете. Для этого, наверное, есть другое место, а не мой офис». «Вы извините меня, Сергей Арнольдович», — смущенно ответил Бритов. «Мы давно работаем по этим господам, и в самое ближайшее время по ним будет принято решение наверху. Но не в моей компетенции таких китов сажать, хотя над этими материалами мы поработали честно, докопались до истины». «А тут нам звонит Сергей Арнольдович. Ну, как думаю, не осчастливить жуликов? Бежать-то некуда». «Если бы я знал, что вы здесь устроите такое, я бы ни за что вас не пригласил», — заявил Сергей Арнольдович. «Как я теперь буду выглядеть в глазах коллег и партнеров?» «Это верно», — согласился Бритов, почесывая затылок. «Промашка получилась. Извиняюсь». «Может, мы как-то замнем эти проблемы?» — аккуратно спросил Ванин и, поймав на себе молящий взор Исмаилова, продолжил: «Товарищи за ценой не постоят. Слава, помоги». Бритов молчал. Остатки волос зашевелились на его голове от того, как напряженно он думал в этот момент. «Безусловно», — наконец заговорил он, — «все можно спустить на тормозах, если не дать хода бумагам наверх. Но как это сделать, когда работала целая команда специалистов? Всем рот не закроешь». «Слава», — перебил его Ванин, — «главное, ты не давай этому делу ход. И назови цену». Бритов обвел всех взглядом. «Вы понимаете, что моя карьера на этом может закончиться, поэтому мне цена не нужна. Я хочу иметь свой интерес в бизнесе этих господ». «Сколько вы хотите?» — почти прокричал Исмаилов. «Четверть от общего бизнеса каждого из вас». «Я согласен», — простонал Исмаилов. «Я тоже», — простонал Трешкин после некоторой паузы. «Своим доверенным лицом в этом деле я бы хотел видеть многоуважаемого Сергея Арнольдовича», — заявил Бритов. «Надеюсь, что никто не будет возражать, тем более, что он ваш добрый приятель», — не без ехидства заметил генерал. Все были согласны. Дорога была открыта. Те, кто хотел захватить бизнес-структуры Ванина и уничтожить его, сами оказались жертвой четко организованной и грамотной атаки. Произошел тот случай, когда мышка осталась мышкой, а кошка осталась кошкой, и никак не наоборот. Прошло недели две после совещания у Ванина. Его участники занялись своими неотложными делами, кто с радостью, кто с ощущением полного провала. К числу последних относились Тенгиз Шамилевич Исмаилов и Владимир Яковлевич Трешкин. Несмотря на то, что им был дан зеленый свет, потеря четвертой части бизнеса, да еще под контролем Ванина, не сулило ничего хорошего. Но самое ужасное заключалось в другом. Идея борьбы с коррупцией под флагом которой они собирались бомбить бизнесменов, политиков, одним словом, состоятельных и публичных людей, оказалась в руках Ванина. Что касается Сергея Арнольдовича, то он добился своего. Те, кто стремился его использовать в своих интересах и обескровить, попали под его контроль. Бритов, представляющий угрозу, переродился в лучшего друга, повязанного общим делом. Кроме того, наличие силовика в деле борьбы с коррупцией – это лучшее подспорье, а информированность – это жесткий аргумент. Итак, Сергей Арнольдович, сидя в беседке загородного дома генерала, обсуждал программу дальнейших действий. «Тебе, Слава, в партии делать нечего, и быть там не надо. Партия – это политика, бла-бла-бла, телевидение, пресса, журналюги. Надо постоянно быть на виду и на чеку. Мне это тоже не нравится. Мы найдем на это место нужного, популярного человека с хорошей харизмой. Знаешь, живчика такого, молодого жирика. Понимать-то я понимаю, но своего места здесь никак не могу увидеть». «Странный ты человек», — возмущался Ванин. «Ты еще не забыл, как мы сработали по Трешкину и Исмаилову? Так вот здесь та же самая ситуация. Только ты должен будешь вообще быть в стороне. Твоя задача — обеспечивать меня информацией. Мы через наших партийных активистов начинаем раскручивать клиента. Если он не захочет делиться, мы его сдадим прессе, подключим телевидение, газеты, журналы, интернет. Хочет делиться — мы его отпускаем, начинаем дружить. А кого ты видишь нашими потенциальными клиентами?» — с любопытством спросил Бритов. «А ты не знаешь. Мне тебя учить?» — возмутился Сергей Арнольдович и продолжил. «Слова, я тебя привлек в этот бизнес и дал тебе возможность кучеряво жить, потому что другого такого толкового у меня нет. Ты любишь деньги, девочек, красиво жить, сладко есть. Для того, чтобы это не исчезло, надо работать. Понимаешь?» «Умеешь ты уговаривать, Сергей Арнольдович», — согласился с ним Бритов. «Но имей в виду, при погонах ходить мне осталось совсем недолго, 2 года и все, возраст. Снимешь погоны, будет другой разговор», — успокоил его Ванин. «А пока надо двигаться вперед. На данный момент важно собирать материал, а я займусь другими делами». На следующий день Сергей Арнольдович приехал на работу пораньше, дел предстояло великое множество. Наконец, он выкроил время для встречи с Шубиным Борисом Михайловичем. Она могла состояться вечером. В первой же половине дня предстояла встреча с Огурцовым. «И о чем ты будешь с ним говорить?» — услышал он голос Иуды. Ванин обернулся. Перед ним стоял его вечный спутник. «Вижу, заработался, брат мой», — обратился он к Сергею Арнольдовичу. Ванин стоял у окна и маленькими глотками пил кофе. «Смотри, не обожгись, а то за штору сейчас зацепишься». Ванин отступил на шаг и тут же услышал неприятное жужжание и звон разбитого стекла. Иуда мгновенно исчез. В кабинете Ванин остался один. Он стоял у окна, в котором зияла аккуратная дырка, от которой шли трещины, похожие на морозные узоры. В кабинет влетела испуганная Евгения Петровна. «Что случилось, Сергей Арнольдович? У вас что-то упало?» Ванин показал на окно. «Вот. Позовите Валерия Андреевича», — спокойным голосом попросил он секретаршу. Попов быстро нашел отверстие в стене и аккуратно извлек пулю. Ванин только сейчас понял, что в него стреляли. Вызванные специалисты с помощью лазерного определителя без особого труда нашли место, откуда был произведен выстрел. Но это ничего не объясняло. Ванина спасло чудо. Пуля прошла в 2 сантиметрах от его головы. Как ни старался он держать всю произошедшую с ним в тайне, информация стала доступна многим. На следующий день по всем телевизионным каналам и в новостях сообщили о неудавшемся покушении на бизнесмена. «Такого еще не было», — думал Сергей Арнольдович. «Значит, где-то я сильно промахнулся». Весь следующий день Ванин провел дома с женой. У Анны была истерика. Ее приехали успокаивать Ефим Петрович и Цуца Парменовна. Сам Ванин был на удивление спокоен. Он был внутренне готов к такому повороту событий. Однако простота происходящего, близость и неизбежность смерти, которая могла наступить, не окажись рядом Иуды, напугала его. Именно в эти дни Он вдруг четко осознал, что если бы он оказался на полу с пробитой головой, то в этом мире ничего бы не изменилось. Солнце бы светило, люди бы ходили, любили друг друга. Мир без него мог жить спокойно. Это огорчало. Сейчас его беспокоила только Анна. «Отойдет от шока. Отправлю снова в Лондон на месяц-другой», — думал Ванин. «Кто мог желать его смерти? Бизнесмена пока не особенно интересовало. Ему казалось, он знает имя заказчика, но не понимал его логики». Утром следующего дня перед входом в банк дежурили репортеры. Ванин подъехал к зданию с черного хода. Его встретил на крыльце Костик, который был весьма предупредительным. Ванин похлопал его по плечу. «Ничего, Костя, переживем и это. Ребята работают. Найдем сегодня». Они поднялись наверх. Евгения Петровна встретила шефа как заботливая мать. Ванин попросил ее пригласить Попова. «Какие новости?» — спросил он Валерия Андреевича, когда тот вошел в кабинет. «Пока ничего особенно заслуживающего вашего внимания нет. Я думаю, что в данном случае от милиции ничего положительного ждать не приходится. Вы понимаете, Сергей Арнольдович, это было не запугивание. Вас конкретно хотели ликвидировать. Вас спас просто какой-то счастливый случай». «Да, я понимаю», — согласился с ним Ванин. «Таких, кому нужна моя смерть конкретно, я не знаю. Но озлобленные люди есть, обиженные на меня, конечно, тоже есть, завистники имеются. Конкуренты на такое не пойдут. Наше дело построено так, что мы никому не мешаем. У нас своя ниша, в которой вряд ли кто-либо другой сумеет работать. И мне совершенно непонятно, для чего нужно кому-то было меня убирать. У меня только один вывод. Кто-то положил глаз на ваш бизнес. И этот кто-то абсолютно точно знает, что без вас эта махина станет неуправляемой. Извините, Сергей Арнольдович, но созданная вами система живет только благодаря вам. Она лишена самовыживаемости или преемственности, и вы в этой системе самое уязвимое звено. Если уничтожение крупных компаний требует солидного времени, то в нашем случае, чтобы уничтожить созданные вами структуры, достаточно ликвидировать вас, и ваша машина немедленно перестанет существовать. Ванин спокойно выслушал соображения Валерия Андреевича. Возразить было нечего. «Анализ убийственный, то есть не бровь, а в глаз», — согласился Ванин. «Я не хочу оправдываться, потому что и сам вижу все уязвимые места. Но что сделано, то сделано. Созданная мною система и ее структуры работают с высокой степенью эффективности, ты сам видишь. Да, только при мне. Да, она целиком замкнута на Ванине Сергея Арнольдовича. Так было задумано. Это частный бизнес, понимаешь? Он не может быть зациклен на ком-то другом, если я сам этого не захочу. Мы еще не та страна, где на своем детище можно ставить собственное тавро. Таких пока единицы. В нас, и во мне конкретно, все еще живет страх, что завтра это все может исчезнуть и может быть пущено по ветру. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Попов слушал и кивал головой. «Но, Сергей Арнольдович, что ни говори, был ужален словами Попова и потому немного нервничал. Видишь ли, менталитет и восприятие жизни хозяином и наемным работником, они диаметрально противоположны. Гармонию в этом отношении создает только лишь увлеченность общим делом. При этом цели никогда или почти никогда не совпадают, за редким исключением. Вот почему я пошел именно таким путем, и теперь кому-то надо меня убить?» «Извините, Сергей Арнольдович, я не хотел вас обидеть», — растерянно пробормотал Попов. «Но я должен говорить вам то, что думаю, иначе зачем я вам нужен?» «Ничего, ничего», — успокоил его Ванин. «Ты абсолютно прав, Валера. В данном случае твое видение ситуации более объективно, чем мое. Я готов тебя слушать. Уверен, что Иуду надо искать в самом ближнем круге. Снайпер нам не нужен. Он наверняка уже мертв или где-то далеко. Нам нужен заказчик. Он среди нас», — предположил Валерий Андреевич. Ванин слушал Попова, не проявляя своих чувств. Это было непросто. «Есть предположение?» — спросил он наконец. «Пока нет, но мы работаем». Еще немного поговорив и по остальным вопросам, они разошлись. Сергей Арнольдович нуждался в свободе действий. Для этого в первую очередь надо было отправить из Москвы Анну с малышней. И еще нужен был Бритов. Бритов нужен был как воздух. Ванин потянулся к телефону, чтобы позвонить приятелю, и упал в обморок.